пейзажность садов романтизма. Переход от садов барокко и классицизма к садам рококо и романтизма был переходом к совершенно иным принципам садово-паркового искусства. Если в садах регулярного типа господствовали принципы зодчества, то в садах рококо и романтизма основными садоводами стали живописцы, и это начиная с наиболее яркого представителя пейзажного садоустройства Вильяма Кента. Соответственно, изменились все работы по проектированию садов. Если раньше доминировало планирование в виде создания своего рода архитектурных чертежей, за которыми следовали уже эскизы, по которым можно было бы судить о том, как будут выглядеть те или иные участки сада, то теперь планирование стало начинаться прямо с изображения будущих видов сада. Не план сада, а вид сада. Пейзаж стал играть доминирующую роль во всех работах по садоустройству. Особый вид планирования садов изобрел Рептон. Он писал сначала существующий вид дома и окружающей его растительности, а затем тот вид, который он мог бы приобрести при сохранении, возможно, большей части растительности, особенно деревьев. Этот второй вид, а иногда и несколько новых планируемых видов, Рептон писал на клапанах. Он называл их slides, слайды, которые накладывались на существующий вид. Таким образом, возникала возможность визуальной проверки всех садовых улучшений. Из самого способа садовых работ, проводившихся в садах романтизма, отчетливо видно, что садоводы ставили себе целью не создание нового микромира, ничем кроме рельефа местности, не связанного с существующими особенностями местной природы, а только преобразование и улучшение существующей уже растительности. Садоводы не просто подражали природе и природным ландшафтам, а улучшали природу. А это совсем не то, что приписывается обычно пейзажным садоводам. Слепое следование за природой и имитация нетронутой природы там, где ее уже не существовало. Очень часто пейзажные парки воспроизводили не природу, а картины художников, изображавших природу, главным образом итальянские барочные пейзажи XVII века Клода Лорена, Никола Пуссена и Сальватора Розы. Римскую кампанию писал не только Никола Пуссен, но и его протеже Гаспар Пуссен, 1613-1675, также оказавший влияние, но значительно меньшее, на садовое искусство. Немецкие садоводы в некоторых случаях даже просто воспроизводили картины знаменитых пейзажистов. Это, разумеется, вступало в противоречие с одним из основных принципов романтических садов, требовавшим в первую очередь подвижного обзора, тогда как воспроизведение природы в пейзажной живописи возможно только с неподвижной одной точки зрения. Пейзажные садоводы были прежде всего пейзажистами, но пейзажистами, работавшими не красками, а путем посадки деревьев и кустов, устройства каскадов и озер. Искусство прекрасно, когда оно кажется природой, а природа удачна, когда искусство подчеркивает ее незаметно, писал Аддисон. Поп утверждал, все искусство садовода есть пейзажная живопись. Для пейзажного садоводства существенно было положение начальных правил словесности «баттё» 1747 о том, что искусство выше природы. Начальные правила словесности, так названо в переводе Облеухова, вышедшем в 1806 году. Несколько ранее вышла первая часть этого сочинения в переводе Степанова под названием «О свободных науках». Русские эстетические трактаты 1-3 XIX века, том 1, Москва, 1974 год, страница 380. Баттё утверждает, что художники необходимо должны были довольствоваться выбором прекраснейших частей природы для составления всего превосходного, которое было бы совершеннее самой природы, не переставая, однако же, быть натуральным. Цитирую по вступительной статье Каменского к книге Русские эстетические трактаты 1-3 XIX века, том 1, Москва, 1974 год, страница 17. И далее Батте поясняет свою мысль. Подражание в искусствах должно быть рассудительное и благоразумное, не списывающее его рабски, но такое, которое, избирая предметы и черты, представляет их со всем совершенством, с каковым только они могут быть. Словом, подражание есть то, в чем природа видна не такая, как она есть в себе самой, на какое ей можно быть и какую разум понимать может. Такое понимание подражания, правильно замечает Каменский, напоминающее взгляд Лессинга и позже выраженное в лаконичной форме Бальзаком, что такое искусство, концентрированная природа, означало, что подражание есть процесс выявления существенного, проводимого с помощью объектов, наиболее полно выражающих сущность этих предметов. Бальзак, собрание сочинений, том 10, Санкт-Петербург, 1898 год, страница 171. В России идеи преобразования природы приобрели новый оттенок. В опыте науки изящного Галич говорит о союзе в искусстве мыслящего духа с природой, где мыслящий дух, с одной стороны, познал природу в таковом ее устройстве, с другой восчувствовал потребность действовать на нее преобразованием доставляемого ею вещества, там, сравнивая свою цель, свободно предначертанную, с имеющимися средствами, силится он из собственного запаса пополнить усматриваемые недостатки, то есть изобретениями и вымыслами внешних изделий привести требования своей мысли в гармонию с окружающими его явлениями. Русские эстетические трактаты 1-3 XIX века, том 2, Москва, 1974, страница 229. Далее Галич объясняет, почему искусство берет образцы у природы. Природа в высшем смысле, то есть как единство неисчерпаемой жизни в бесконечных явлениях оной, есть со стороны деятельности высочайшее искусство, так как со стороны бытия всеобъятное его изделие, ибо безусловная изящность, начало свободных искусств, подобно безусловной истине и благости, вся излита во Вселенную, как в сосуд божественных откровений. Оттого соревнующее искусство может способы и законы, по коим оно действует, брать себе за образец и в своих изделиях воссоздавать ее, то есть на видимых самостоятельных произведениях свободного духа, в котором сосредоточены силы жизни и которому врождены вечные идеи являть символы или второобразы невидимого совершеннейшего бытия. Применительно к пейзажным садам образец в природе брался шире, чем в предшествующее время, и понимался как элементы пейзажа свободной линии. Надеждин также писал: «Особенно прелестно искусство ландшафтное, которое пользуется подобными произведениями природы, употребляя их не как материал, но уже как формы, и составляет из них красивый ландшафт». Надеждин. Лекции по археологии, 1831. В книге «Русские эстетические трактаты 1-3 XIX века», том 2, Москва, 1974 год, страница 461. Неверность обычных представлений о том, что пейзажное, и в частности романтическое садоводство, только подражало природе, явственно видно и по основному садоводческому трактату в форме описательной поэмы «Сады» де Лиля, 1738-1813. Эта поэма имела в России огромный успех в начале XIX века, дважды издавалась в переводе и с дополнениями Воейкова. Само название поэмы де Лиля в подлиннике и в переводе Воейкова свидетельствовало о том, что в этом основном руководстве для устройства пейзажных садов суть их состояла в преобразовании природы. Сады или искусство украшать сельские виды. Санкт-Петербург, 1816. Все ссылки на страницы этого издания даются в скобках в тексте. В подлиннике поэма Жака де Лили называется «Le jardin ou l'art d'emblier «Le paysage». В этом смысле Делиль Ваейков высказывается на протяжении всей книги неоднократно. «Вот краски, полотно, вот кисть, соображай, твоя природа, сам рисуй и поправляй, но не спеши садить. Смотря и замечая, учися украшать, природе подражая». Рекомендуя сажать разнообразные цветы и выводить редкие новые породы деревьев, кустов и цветов, Делиль пишет: «Дерзай! Бог создал свет, а человек украсил». Сочетание воли человека и свободы природы в пейзажных садах романтизма осуществлялось прежде всего на основе живописи. Пейзажная живопись была тем примером, которому следовали садоводы, в прошлом чаще всего бывшие профессиональными живописцами-пейзажистами. Устроитель пейзажных садов, по мысли Делиля, должен в первую очередь подражать не природе, а живописцам, и живописцам прежде всего XVII века Никола Пуссену и Клоду Лорену, писавшим по преимуществу виды римской кампании. «Печать отличия святыней почитай, картины сельские рисуй и украшай чертами красоты им свойственного рода. Природа лучше там, однако все природа. Картина верная, хоть нет ей образца». Так Бергем и Пуссень, два славные творца, умели выбирать и овладеть красами. И все, что живопись могла в природе взять, садовник, поспеши обратно ей отдать. Бергем имеется в виду Класс Бергем, 1620-1683 годы. Подражание живописи определяет в поэме Делиля и всю терминологию. Садовый архитектор становится для него прежде всего садовым живописцем. Он живописует, рисует, накладывает краски, подбирает оттенки листвы, рассчитывает окружающие виды и открывающиеся перспективы. Противопоставляя живописцев архитекторам, Делиль и Ваейков пишут: «Пусть грубый землемер, компасом вооруженный, идет в свой кабинет от сада удаленный, соразмеряя все, премудрый план чертит, и пусть по правилам хороший портит вид. А ты иди в свой сад, на белый лист бумаги снимай там сколки с мест, вид вдаль, холмы, овраги, все затруднения умей предузнавать, предвидеть способы и средства приискать, чудотворения из трудностей родятся». Роль пейзажной живописи Клода Лорена и итальянских садов XVII века, в частности Тиволи, была замечена уже Вильямом Массоном в «Истории английских садов» (The English Garden), относящейся к 1770 годам. Но кроме того, для пейзажного садоводства огромную роль сыграла голландская пейзажная живопись XVII века. Значение голландской живописи для садоводства было отмечено уже Аддисоном. Вкус к нерегулярным садам прививался также популярными в XVII веке переводами, уделявшими большое внимание ландшафтам Вергилия и Горация, особенно их иллюстрированными изданиями, в которых изображался Золотой век то в виде естественных ландшафтов, то в виде более или менее организованного сада. Колористические стороны пейзажных парков привлекали к себе большее внимание романтических садоводов, чем садоводов барокко или классицизм. Неизвестный мне английский автор первого переведенного на русский язык руководства по устройству пейзажных садов, опыта о расположении садов, пишет о пейзажных садах как о виде живописи и подробно рассматривает вопрос об эффектах игры тени и света. Противоположение света и тени имеет сильное действие в продолжении и в сокращении мнимого пространства видов. Есть ли граничащий предмет близко, тогда в некотором расстоянии ближняя его сторона должна иметь больше света. Ясность между положенных частей и надлежащая степень собственной его тени ограничение отдаляет. Есть ли он и без того далек, то он должен быть по пропорции освещен. Опыт о расположении садов, страница 25-26. В переведенных на русский язык в экономическом магазине 1780-1789 рассуждениях о садах немецкий поэт Гершфельд пишет: «Долгое время почитались деревья одним только средством к произведению тени, и всякий доволен уже бывал, когда он мог произвести ее онами. Однако произведение одной тени еще недовольно, а вкус требует множайшего. И так за правило в рассуждении рисовки листом или картинного сопряжения зеленей почесть можно то, что прежде всего предлагать глазам зелень, сопряженную с белым и желтым колером. За сею надлежит последовать светло-зеленому, а за оном буро-зеленому и, наконец, темно-зеленому и черноватому колеру. Темно-зеленому следует посему оказываться вдали, а светло-зеленому по большей части вблизи. А между ими могут помещаемы быть все прочие средственного рода зелени по различным их степеням, и смотря по тому, которое к которой ближе подходит. Словом, садоустроителю должно иметь такую же способность, как и ландшафтному живописцу, к изображению разными колерами и зеленями картинных и прекрасных видов. И как сей производит то красками и кистью на полотне, так тот, напротив того, должен производить тоже различными колерами дерев, кустарников и трав на местоположениях, предлагаемых ему вместо полотна натурою». Экономический магазин, 1786, часть 27, страницы 227, 240, 234. Экономический магазин заключал в себе множество советов и теоретических положений по садоводству, издавался Болотовым в 1780-1789 годах. В самом издании не указано, что оно издается Болотовым. Об этом смотри «Жизнь и приключения Андрея Болотова», описанные самим им для своих потомков. Том 3, Санкт-Петербург, 1872, страница 860. Частые ссылки в экономическом магазине на немецкого поэта Гершфельда даются без указания, какое его сочинение имеется в виду. Идея преобразования природы на природных же основаниях пронизывает всю поэму «Делиля сады». «Доселе дикие поля в сады вступали. Теперь сады в поля вступать уж стали. Природа гению сокровища вручает, их пышность дикую, дав обозреть, вещает. Богатством грубым сим не достает души. Мой труд несовершен. Иди и доверши». Художник-гений не сажает сады, не создает их на новом месте, а лишь преобразует природу. Художник-садовод не смеет нового в садах своих творить. Он только старое с разбором поправляет, черты природою начатые кончает, велит, и мрачное стремнистых гор чело, лишившись ужасов, улыбкой расцвело. Покрылись цветным ковром пески сыпучи, велит, суровый вид теряет лес дремучий, и наводы, склонясь, в их зеркало глядит. Велит, падут древа, открылся новый вид. Ручей неровно тек, он бег его исправил, прочистил озеро и бить ключи заставил. Велит дорожкам он резвиться и бежать, сходиться, путаться, искать, соединять. Далеко по саду разбросанные части, которые досель неведомы их власти, всеобладающее искусство покорясь, друг с другом сладкую почувствовали связь, и прежде чуждые составили едину, великолепную всецелую картину. Вслед за открытием природы римской компании на родине романтических парков произошло и открытие красоты английской природы. Знаменитые английские живописцы Джошуа Рейнольдс 1723-1792, и Томас Гейнсборо 1727-1788 открыли для англичан красоту английских пейзажей. Сэмюэл Джонсон 1709-1784, несмотря на его близорукость, и Босвелл 1740-1795, были затем ревностными посетителями и поклонниками пейзажных парков, в частности, Лизаус в Шропшире. Английские поэты стали увлекаться окружающими ландшафтами. Уэльский бард Грея 1716-1771 и Оссиан Макферсона 1736-1796 читали поэтические пейзажи своей страны. Пейзажностью проникнутая английская поэзия начала XIX века Вильяма Уордсворта 1770-1850, Кольриджа 1772-1834, Китса 1796-1821. Первому из них принадлежит даже особое эссе об искусствах поэзии, живописи и садоводства. В России красота натуральных пейзажей была почувствована в садоводстве очень рано, еще в XVIII веке, Болотовым и в поэзии Львовым и Державиным. Важные сведения о том, как производились в России проектирование и устройство садов, сообщает в своих знаменитых записках Болотов. Болотов пишет, что сын его занимался срисовыванием пейзажей богородицких садов не только для памяти, но и для улучшения натуры. Достопамятно было, что около сего времени, речь идет об осени 1786 года, а особливо по отъезде моего начальника, занимался под руководством моим сын мой срисовыванием с натуры разных и лучших садовых сцен, притом уже изреднехонько произвел сие дело не только с великой охотою, но и с отменным успехом. Так удивлял самого меня редкую и удивительную его способностью к рисованию с натуры всякого рода положений и места, особливо наилучших сцен садовых. Способность его к сему была так велика, что он в состоянии бывал в один день наделывать до 10 скицев, то есть эскизов, таковых картин ландшафтных, которые все он после не только обрисовывал, но выработывал их красками. И так хорошо, что я не мог тем довольно налюбоваться, и как таковых картин в короткое время накопилось уже довольно, то и вздумалось нам велеть переплетчику нашему переплесть особливую для сего книгу в лист величиною, дабы нам все сии садовые картины в нее можно было поместить, что и произвели мы впоследствии времени в самое действие. И составившаяся из всех их нарочитой толщины книга сделалась для всех любопытных зрения и пересматривания достойной. Сия книга цела и хранится у нас, и поныне, и служит не только памятником тогдашнего его трудолюбия, но и самым монументом садов богородицких, срисованных во множестве картин в наилучших их тогдашнем виде. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков, 1738-1795, том 4, Санкт-Петербург, 1873, страница 96. Если первое время регулярные сады планировались Болотовым путем составления чертежей, то пейзажные сады исключительно придумыванием видов в натуре, их изображением путем рисования. Болотов даже завел себе картинную книгу, куда вклеивал большие и маленькие стампы и в которых рисовал разные виды. Его задачей было создавать различные видовые эффекты и обманки. Болотов рассказывает, как он под влиянием чтения книг садовых Гиршфельда преобразовывал сады в богородицкие из регулярных в иррегулярные. Вот как, например, описывает Болотов свои садовые работы весной 1785 года. «С пятницы принужден был приступить к садке оных, то есть яблонь, и прочих деревьев и кустарников, также к поправлению и прочищению моих водоводов. А между тем выдумывал и затевал новые для сада и также необыкновенные украшения». И мои первые помышления были о сделании в самой близости подле сада на тех двух фальшивых насыпях фигур, которые так много его летом украшали и для всех посещающих он и служили приятным сюрпризом. Я воспользовался к тому косиною противоположного берега ближней вершины и изобразил одной из них огромную и развалившуюся уже отчасти башню с несколькими пристройками и прямо в ландшафтном виде, а другую, порядочнее вышины садовый домик или большой павильон, с восьмериком над оном. И мне удалось как-то обе их сделать так хорошо, что я сам не мог ими довольно налюбоваться. Все же приезжающие в сад для гуляния обрадовались им так, что не хотели даже верить, что были это только насыпи, а в самом деле ни развалин, ни зданий никаких там не было. А что всего лучше, то обе фигуры сии были не только издали с проведенных против их дорог хороши, но и в самой близи были не дурны, и столько же почти глаза обманывали. «Жизнь и приключения Андрея Болотова», том 3. О том, как устраивался иррегулярный сад в Богородицке, прекрасно рассказано далее в записках Болотова. «Мое первое дело, — пишет Болотов, — было обегать все обнажившиеся от снега высокие и беспорядочнейшие берега и горы, прикосновенные с нашей стороны к большому преддворцом находящемуся пруду. И на всяком месте останавливался смотреть и соображаться с мыслями о том, к чему бы которое место было способнее, и где бы произвести мне водные, где лесные, где луговые украшения, где обделать сообразно с новым видом бугры и горы, где произвести каменные осыпи, где проложить широкие, удобные для езды, и где узкие, назначаемые для одного только хода, дороги и дорожки, где смастерить разных родов мосточки, и потом где б со временем произвести разные садовые здания, отдыхальницы и прочее тому подобное. Все сие, бегая и ходя несколько дней сряду по всем сим неровным местам, не только я придумывал, но в мыслях своих изображал их уже в том виде, какой должны они получить по отделке и разросшись. И не успевала какая отменная мысль родиться в моем воображении, как спешил уже я изображать ее на бумаге, не планами и необыкновенными садовыми чертежами, а ландшафтами и теми разнообразными садовыми сценами, какие должны были впредь иметь и в самой натуре свое существование. «Жизнь и приключения Андрея Болотова», том 3. Новый способ планирования пейзажных садов с помощью картин и эффект этого планирования красочно описан Андреем Болотовым в другом месте его записок. Болотов описывает, как он показывает наместнику проекта Богородицкого сада. «Я тотчас и прежде всего развернул ему план всему местоположению вокруг дома, на котором все сделанное уже обозначено было красками и тушью, а замышленное вперед — карандашными чертами. И между тем, как он его рассматривал, стал ему я показывать опять все те места, которые он уже видел, и сказывать о прочих, кое еще были не сделаны, или замышлял я только еще вперед сделать. Он слушал все мои слова с величайшим вниманием, и казалось, что было ему все очень угодно». Совсем тем приметив, что ему не все то не так было понятно, как мне, сказал я. Жаль, что планы сего рода садам далеко не так могут быть для глаза занимательны и хороши, как садов регулярных. То-то и дело, — подхватил наместник, — там, по крайней мере, все черты прямые и регулярные, а тут нигде их нет, да и быть не должно. Это правда, ваше превосходительство? Да и расположить их по планам сего рода совсем неудобно и почти невозможно. Тут не доходит дело ни до шнура, ни до сажени, а опытность доказала мне, что употребить надобно к ним совсем иную методу. — А какую такую? — спросил наместник. — Тут советоваться надобно с самим натуральным расположением места. И не то делать, что бы хотелось, а то, что самое местоположение надоумит. И к чему удобнее и способнее быть месту, да и назначать все сцены, сообразуясь не с планом, а с перспективическими и ландшафтными рисунками, сделанными предварительно с воображением их в таком виде, какой должны они получить по своей отделке и по возрасте всех насаждений. «Как это?» — спросил меня недовольно все понимающий наместник. «А вот, ваше превосходительство, не угодно ли взглянуть на рисунки сего рода?» И, развернув некоторые из них, стал ему показывать эскизы, сделанные некоторым сценам. «Вот теперь и мне это уже понятно», — сказал наместник. «Да как же по сим рисункам назначили вы места?» «При помощи нескольких дранец, соломенных веревок, воображений и перьев обкладывал я, обводил все места, которые должны засажены быть лесом, а затем смотрел и воображал себе уже выросший на том месте лес и судил, хорошо ли будет, и в нужде где что прибавить или переменить, и так далее». «Ну, это совсем новый род искусства», — сказал наместник. Сочетание природы и искусства характерно для каждого пейзажного парка, и в их числе первого по значению и красоте — Павловского. Путеводитель по саду и городу Павловску, составленный Шторхом, начинается так. «Где ныне Павловский парк развивается во всей своей красе, там еще в половине прошлого столетия стоял густой бор, служивший убежищем диких зверей. Император Павел I, быв еще великим князем, часто посещал сие места, забавляясь в них охотою, и очень полюбил их. Но в то время не было ни малейшего следа тех усадеб, которыми впоследствии в Бозе почивающая императрица Мария Федоровна украсила эти места. Павловский сад во многом обязан природе, но и искусство с большим трудом участвовало в его украшении. Он преисполнен холмов, увенчанных деревьями, и долин, орошенных водою. Вообще сад этот отличается тем, что в нем все дышит природою, и рука художника, сколь бы она ни была деятельна, почти везде остается незаметной. Путеводитель по саду и городу Павловску, составленный Шторхом, с 12 видами, рисованными с натуры Жуковским и планом. Санкт-Петербург, 1843, страницы 9-10. Относить ли Богородицкий сад, устраиваемый Болотовым, к предромантизму или романтизму, а Павловский парк к рококо или романтизму, важно одно, что оба эти парка отнюдь не были простыми подражаниями или воспроизведениями природы. Пейзажный парк был живописным в первую очередь, устроенный художником-живописцем, следовавшим живописной моде своего времени, или художником-декоратором, также руководствовавшимся понятиями о красоте, воспитанными на стилистических вкусах своего времени, сперва рококо, потом романтизма. Живописность в парках романтизма давала огромные возможности для развития индивидуальных вкусов, для выражения в природе человеческих чувств, для слияния природы с личностью человека и так далее. Живопись, которой оказался подчинен сад, раскрывала новые возможности для слияния его с поэзией, для сближения садового искусства со словом. Наконец, следует обратить внимание на то, что в садах романтизма отнюдь не утрачивался интерес к редким и экзотическим растениям. Распространено мнение, что пейзажные сады стремились только к национальным видам пейзажа, приноравливали сад к местным условиям и к местной растительности. В известной мере это верно. Можно даже считать, что это было главным. Однако включение в сад оранжерей с редкими растениями разных стран, стремление разнообразить пейзаж привозными деревьями, не менее существенны для романтизма, чем и для предшествующих стилей. Характерно в этом отношении садовое творчество типичного романтика Львова. Интерес Львова к экзотическим растениям и их эстетическое значение подробно описаны Глумовым в его монографии о Львове. Приведу из его книги обширную выписку. Жилой дом для себя самого в Петербурге Львов так и не собрался построить за всю свою жизнь. Но он освоил участок на окраине Петербурга у Малого Охтинского перевоза. Вокруг здесь, так же, как и на участке Державина, были болота, лес и лужайки. О доме Львова на Охте известно главным образом из купчей на двор, проданный Львовом в 1799 году купцу Крону и закладной того же купца. На территории, составленной из трех участков, имелся каменный дом с заведением, английскую пивоварнию, с садом и оранжереей и прочими деревянными хоромными строениями. «Пойдем сегодня, благовонный, мы черпать воздух, друг мой, в сад, где вязы светлые, сосны темные, густыми купами стоят, которые с милыми друзьями, с подругами сердец своих, садили мы, растили сами, уж ныне тень приятна в них». Это стихотворение Державина другу было написано в 1795 году. Если деревья, посаженные Капнистым, Хемницером, Вильяминовым, о чем вспоминает Державин в объяснениях, разрослись так, что давали приятную тень, значит, в 1795 году им было не менее 10 лет. Оранжерея была обширной и давала обильные плоды, которых хватало на продажу, о чем свидетельствует объявление в Санкт-Петербургских ведомостях. Под Невским монастырем, у малого Охтинского перевоза, в угольном каменном желтом господина статского советника и кавалера Львова доме продаются все имеющиеся в саду и оранжереях фрукты, как-то априкозы, персики, клубника, смородина, вишня, малина и прочие, из которых часть уже к снятию и продаже поспела. Цену скажет садовник. Оранжереи и теплицы Львова, судя по чертежам, были устроены весьма рационально. Например, фруктовые деревья южных пород выращивались полулежа, то есть в наклонном положении. Снизу у грунта теплицы поступало естественное тепло, выделяемое при перегное навоза. Раздвижные рамы позволяли регулировать температуру. Будучи закрытым, помещение вентилировалось. На зиму деревья переносились в специальный простенок. Оранжерея и опытный сад имелись в Черенчицах. Львов в своей практике всегда и во всем применялся к русскому климату, почве, быту. В 1792 году он был уже признанным садоустроителем. Его сосед по Черенчицам, родственник по жене Бакунин, которого Львов, по-видимому, встречал еще в Италии, и который теперь, переселившись в Примухино, занялся хозяйством, советуется со Львовым. Он пишет ему, что оранжерея в порядке, много прошлогодних прививок зеленеет, иные цветут, козий лист вьется по стенам, лавр зеленым лоснящимся листом гуще укрывается. Я сажаю, я сею, вычищаю, поливаю. Древесных семян с вашими посеяно до 100. Иные всходят. В другом письме от 27 марта 1792 года Бакунин делился мечтой о будущем, когда Львов мог бы, сидя под тенью огромных душистых тополей, на острове спокойствия, который посреди Черенчицкого озерка находится, видеть сибирскую метельницу и ливанский кедр, дремучий бывший насажденный бор. Когда озерцо Черенчицкое будет зеркалом спокойствия, Сибирь и Америка, в пеленках перенесенные, будут любоваться себе в русских прозрачных струях. Каплан. Жизнь и труды Львова. Цгали, фонд 244, опись 1, единица хранения 1. Известно, что Львов культивировал экзотические породы, такие как ливанский кедр, лавр, американский клен, козий лист, завезенные из Сибири и Америки. Его ботанические познания стали настолько обширными, что он превращался в консультанта своего друга, бывшего сослуживца по Измайловскому полку, Осипова. В 1790 году Львов помог Осипову получить должность в почтовых дел правлений. А к 1791 году Осипов выпустил первый в России ботанический словарь сразу двумя изданиями под разными заглавиями. Глумов, Львов, Москва, 1980, страница 108-109.